Найти Черкасова оказалось несложным. Более того, если бы Настя и Юра хотели избежать встречи с ним, это было бы крайне затруднительно. Михаил Ефимович Черкасов был любимцем всего дома, поскольку умел делать абсолютно все и никогда не отказывал соседям в просьбах починить любую технику от кофемолки до автомобиля. Машина Короткова «сломалась» в кавычках в аккурат перед подъездом, где жил Черкасов. Юра полез под капот, а Настя, усиленно делая злое лицо, стояла, облокотившись на дерево, и курила. Неподалеку выстроился целый ряд металлических гаражей. Почти все они были открыты. Автовладельцы в субботний день готовили машины к летнему сезону. Через некоторое время Юра подошел к одному из возившихся в гараже мужиков. Они перекинулись парой слов, после чего мужик вместе с Юрой подошел к его машине и начал задумчиво разглядывать ее дряхлое нутро. — Как же ты ездишь, парень? — сочувственно покачал он головой. — С трудом. 10 минут еду, час стою. — Ничем не поможешь? — Я вряд ли. Тут надо Мишу звать. — Какого Мишу? — невинно спросил Коротков. — Да есть тут у нас мужичок, в этом подъезде как раз живет. Он все может. Если уж Миша не сделает, тогда хана. Не сделает никто. Никакой автосервис. Поднимись в 41-ю квартиру. Попроси его спуститься. Неудобно, — замялся Коротков. Он меня не знает. Человек отдыхает, субботний день, а я со своей машиной лезу. На самом деле такая скорая встреча с Черкасовым вовсе не входила в их планы. Машина сломалась неподалеку от открытых гаражей, как раз для того, чтобы познакомиться с соседями Черкасова, разговорить их, узнать самые необходимые сведения, заодно осмотреться на местности, изучить подходы и пути отхода на тот случай, если преступника придется задерживать дома. Да брось ты, чего неудобного-то? Мы все к нему бегаем и днем, и ночью, он никому не отказывает. Нормальный мужик. И берет недорого. Нет, решительно отказался Коротков, неудобно. Вам он не отказывает, потому что вы его соседи, а я... — Да брось ты! — снова заявил дружелюбный автовладелец и уже сделал шаг в сторону подъезда, явно намереваясь вызвать на улицу рукодельного Мишу. Настя поняла, что пора вмешаться. Встречаться с Михаилом Черкасовым лицом к лицу было еще рано. Конечно, если он ко всей этой истории отношения не имеет, и сыщики ошиблись, тогда ничего страшного не случится, если он поможет Короткову устранить неисправность. Но если Черкасов, тот самый маньяк, который увозит и неизвестно где держит мальчиков и юношей, то ушки у него 24 часа в сутки стоят на макушке торчком, и оперативников он может учуять за полкилометра. И что тогда делать? К задержанию они не готовы. И если Черкасов начнет совершать резкие телодвижения, Настя и Коротков его наверняка упустят. Не задерживать? В таком случае надо быть готовым к тому, что Черкасов, почуяв опасность, уничтожит все следы. И что самое страшное, он может быстренько избавиться от мальчиков, которые еще живы. И в данном случае под словом «избавиться» подразумевается отнюдь не отправка несчастных домой к маме. «Послушайте», — сказала она мерзким голосом сварливой жены, — «от такого голоса у нормальных мужчин обычно начинается аллергия». Не нужен нам никакой Миша. Мы вполне можем справиться сами. Поломка не настолько серьезная, чтобы платить деньги за ее устранение. А вы, я вижу, у этого Миши рекламщиком работаете. Поставляете ему клиентов, а он вам за это отстегивает от заработанного, да? Автовладелец настолько оторопел от таких наглых беспочвенных обвинений, что даже не сразу высказался в Настин адрес. Придя в себя, он сказал все, что думает, правда, в полголоса, но зато от всего сердца, и отошел к своему гаражу. В это время дверь подъезда открылась, и на улице появился мужчина странного возраста. Расплывшаяся фигура, весьма заметное брюшко, рыхлые ягодицы, второй подбородок, отступающая со лба в сторону темени линия волос, все это тянуло на 40 и чуть больше. Однако длинные до лопаток волосы, схваченные на затылке резинкой, бандана, лента из черной кожи, опоясывающая лоб, модные джинсы цвета чернил, очки в тонкой оправе каплевидной формы — это уже было из стиля тех, кому до 30. «Миш!» — тут же раздалось со стороны самого дальнего из гаражей. «Не посмотришь? Или ты торопишься?» «Да я вообще-то в магазин собрался», — ответил разновозрастный мужчина приятным высоким тенорком. «Петька сбегает. Петр, а ну-ка быстро в магазин и обратно. Купишь все, что дяде Мише нужно», — скомандовал владелец дальнего гаража своему отпрыску, который с деловым видом крутился у него под ногами, изображая участие в ремонте машины.